Когда Липун Йорш убил Тишу Слизня, знали об этом все и молчали, потому что боялись дурного глаза Липуна, а отнюдь не по своей совести. А когда у Андрияни Хилеты сгорел двор, то никто ей не восхотел помочь в беде, кроме нашего бати да Анисима, и только потому, что Андрияниху облыжно считают колдовкой. В конце концов, не так и важно теперь, кто был прав и кто виноват в княжеском споре, а вот откуда во зло в мире? Откуда само зло? Вечная рознь братьев-князей, убийство, неправый суд, жестокость, бедность, зависть, болезни и, паче всего, равнодушие людское. Что должен думать и творить верующий? Как все это согласить с благостью Божьей? Ведь Господь злого не творит, не должен творить. Чти Библию, передергивая плечами и хмурясь, устало отвечает Стефан. Всякий иудей скажет тебе, что Господь и награждает, и карает за несоблюдение заповедей своих. Коли ты беден, нищ, наг и болен, и не успешен в делах, значит, наказан Господом. Коли богат, славен, успешлив, значит, взыскан и любим Богом. Варфоломей очень ясно представляет себе этого иудея в его черно-белом полосатом талисе, усевшемся на амшелый пень, будто на камень в пустыне Синайской. «Это неправда», — горячится Варфоломей, — «этого не говорил Христос». Иудей, измысленный им из пятен лишаев и бород белого мха на суковатом дереве, в этот миг пренебрежительно отворачивает лицо и, выпятив нижнюю челюсть, произносит надменно: «Что ваш Христос?» «Так я-то и молвил им», — взрывается Стефан, «еще там, в Ростове, в училище, Бог Израиля и Бог Евангелия — разные боги. Один жесток и темен, темное облако и смерч огненный, другой светел и милостив, и сам есть свет предвечный. Один дал закон, другой — благодать. Один карает жезлом железным, верным велит обрезание и убийство побежденных, другой запрещает то и другое и зовет к милосердию. Первый предписывает месть, второй — прощение кающегося. Один пасет избранный народ, народ Израиля, обещая ему в награду всю землю. Другой принимает всех равно в лоно свое, обещая верным не земные блага, а небо, жизнь вечную. И милостив он настолько, что Сына Единородного послал на крестную муку во спасение людское. Не судить мирови, но да спасется им мир. Вот так. И фарисеям, книжникам рек Иисус: «Отец ваш дьявол, и вы похоти отца вашего хощите творите. Несть истины в нем, яко лжец есть и отец лжи». О том же и митрополит Иларион глаголит в слове о законе и благодати. И более того скажу, Аврааму и Моисею наверняка являлись разные боги. И ежели хочешь, и Иегова — это огненный демон, или даже сам дьявол, соблазнивший целый народ. Народ, некогда избранный Богом, но позже соблазненный золотым тельцом и приявший волю Елдаваофа, отца бездны. Думал ты о ветхозаветных заповедях? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его, и даже каждый волос его сосчитан Господом? Что защищает закон? Мертвую косноту зримого бытия и только. Спорь, кричи, воинствуй. Но ежели до рождения предуказаны все дела твои, что нет ни греха, ни воздаяния, ни праведника, ни праведности, есть лишь избранные. Но тому ли учил Христос? Как создан мир? Помнишь, я тебе еще младеню сущую баял о том? Да и создан ли он? Да-да, создан, и Бог, создав мир, опочил отдел своих, кричит голосом Стефана призрачный иудей в полосатом талисе. И промыслом Божьим предначертано сущее прежде всех век. Нет, кричит Стефан в ответ иудею, Бог творил мир прежде век, и потому творит его вечно.